2 апреля. В это время в Смоленске уже не так холодно. «Вань!» — прокричала Катя, едва не сбив парня, кинувшись в его объятия. Она очень крепко обняла его и при этом вся дрожала. А по выражению лица казалось, что она сейчас разрыдается. Тео кинул взгляд на остальных. Все они были подавлены, но при этом пытались улыбаться. Кроме Лизы. Она выглядела так, будто ее сейчас стошнит. Что произошло? Тео посмотрел на Дашу, как выглядящую самой вменяемой. Твоя мать устроила нам несколько шокирующие испытания, которые мы успешно прошли. Но нам... Девушка глубоко вздохнула. Нужно прийти в себя. Тео притянул Дашу к себе и обнял вместе с Катей. Лизой же занялся ее отец, выпытывая, что случилось, но девушка не хотела с ним разговаривать. Она на что-то обиделась, а на что ему придется самому понять. Вскоре парень вручил Катю ее отцу, которого девушка не ожидала увидеть рядом с Тео, особенно после всего, что он сделал, чтобы навредить ее любимому. Однако девушка так сильно скучала по нему, что тут же кинулась в объятия мужчины. — Как ты? — обняв Ольгу, спросил парень. Девушка вздрогнула, но ничего не ответила, лишь слезинка стекла с ее щеки. Тео прижал ее к своей груди и гладил по голове, пока ей не стало лучше. Демону пришлось потратить немало сил, чтобы всех успокоить, но все же вскоре они отправились в поместье Березовых, кроме Сергея, тот вернулся на фабрику. Конвой был большой и хорошо охраняемый, поэтому доехали без каких-либо проблем. «Рар! Пи! Пи-пи-пи!» Стоило людям выйти из машины, как к ним тут же кинулась огромная красная кошка и серебряная белка. При виде их мордашек у девушек тут же улучшилось настроение. «Тебя никто здесь не обижал? А кормили нормально?» Даша гладила свою кошку, а та мурчала в ответ и наслаждалась ласками. «Цок! Пи! Цок-цок!» Указывая лапкой на Тео, жаловался Цезарь. Ольга гладила пышный хвост зверя и с неодобрением смотрела на парня, мотая головой. Лиза же сразу скрылась в доме, поэтому и остальные не стали задерживаться на улице. Парень же принялся искать девушку. Он душой чувствовал, что ей очень плохо, и хотел помочь. Синеволосая обнаружилась в своей комнате-квартире, в душевой. Она мочалкой яростно натирала тело, пытаясь смыть себе что-то, видимое лишь ей. Тео молча разделся и вошел в душевую. Она была просторная, 2 метра на 4, и закрывалась стеклянной дверцей. Появление парня не осталось незамеченным. Лиза выронила мочалку и прижала руки к груди. — Вань! — пробормотала плачущая девушка, но парень не ответил. Тео медленно подошел к ней, при этом он стремительно увеличивался в размерах, становясь пропорционально выше. Остановился он, лишь когда девушка, ростом 193 сантиметра, начала смотреть на него снизу вверх. Тео провел ладошкой по лицу девушки, нежно ухватился за подбородок и поцеловал. После продолжительного поцелуя Лиза оказалась в крепких объятиях. На фоне высоченного парня она чувствовала себя такой маленькой, хрупкой и беззащитной. Но тот не остановился на одних лишь поцелуях. Он приподнял девушку и прислонил спиной к стене. Лиза была настолько легкой, что парню казалось, будто в ней совсем не осталось концентрированной воды. Впрочем, так оно и было. За последний месяц девушка накопила ее столько, что в воде приходилось ехать отдельно. Целуя девушку и стимулируя ее пальцем, Тео быстро довел Лизу до кондиции и овладел под звук льющейся воды. С каждым толчком и стоном грусть покидала девушку, как и плохие мысли. Но счастье длилось недолго, всего 10 минут. «Так и знала!» — прорычала взбешенная Даша, распахнувшая стеклянную дверцу. но Лиза лишь бросила на нее мимолетный взгляд и, обхватив шею овладевшего ею парня, впилась в его губы в страстном поцелуе. «Ах так, да!» — прошипела злая девушка-дракон и принялась раздеваться. Вскоре она влетела в душевую, но пристроиться было некуда. Тогда она злобно улыбнулась, и ее хвост потянулся к синеволосой нахалке. «Даша, только не туда, дура!» — прокричала Лиза, заметив приближение красного хвоста, но уже было поздно. Тем временем в Москве. Императорский дворец, тренировочная комната. Всюду был пар и пламя. Две девушки, чьи силуэты были едва видны, обеспокоенной служанке, в руках которой аптечка и огнетушитель, яростно сражались. Светлана, покрытая пламенем, метала огненные шары один за другим, а Виктория же убегала от них, но иногда ледяные щупальца, растущие из спины, отбивали эти шары, словно бейсболист мяч. Но обычно это приводило к взрыву пара, и девушке приходилось отращивать новые щупальца. «Не бегай, нападай!» — прокричала огненная девушка и продолжала метать шары. В ответ Виктория отдала мысленный приказ, и одно из нижних щупалец распалось на 10 кусочков льда. И эти куски ожили. Они превратились в мышей и, скрывшись в облаке пара, помчались на Светлану. Но секундная заминка стоила беловолосой девушке еще двух щупалец. Следом огненный шар попал ей в грудь и раздался взрыв. Викторию откинуло на несколько метров. Девушка несколько раз перевернулась, но, ударив ладонью по полу, прилипла к нему, используя лед. Вика тут же отскочила в сторону, избегая огненного шара, но вдруг раздался визг. «Нападаем!» — раздался голос в голове беловолосой девушки. Виктория тут же кинулась вперед, а из-за ее спины начали расти новые ледяные щупальца. Но Светлана, дабы расправиться с ледяными мышами, выпустила пламя, сжигая все в радиусе 10 метров. Вика едва успела отскочить назад, и то благодаря щупальцам. Они практически оттолкнули ее от пола. «Сдаюсь!» — крикнула беловолосая, рухнув на мягкое прорезиненное покрытие. Оно было крепким и не могло загореться. Правда, под действием сильного огня оно твердело и рассыпалось. Но Вика упала на то, что еще было мягким. «Свет, ты невероятно сильная!» Виктория продолжала лежать на полу и тяжело дышала. Светлана же медленно шла к ней. «Не могу объяснить это, но мне кажется, что я и правда стала сильнее», — недоумевала аловолосая. «У тебя волосы стали огнем!» — воскликнула Вика и, присев, указала пальцем. «А?» Девушка закинула руку назад, но не почувствовала волос. Тогда она кинулась в раздевалку и воскликнула от удивления. Ее волосы действительно превратились в настоящее пламя. «Элементарное тело!» — воскликнула она, не веря своим глазам. «Что это? Что-то хорошее?» — спросила Виктория. Девушка, оказывается, последовала за Светланой. «Да!» Огневолосая счастливо улыбалась. Так называют одаренных, что могут слиться с атрибутом своего дара. К примеру, мать Вани может превратиться в молнию. Я сама не раз видела это. Один человек при мне превращался в поток воды и мог с помощью канализации проникнуть куда угодно. Мы его называли унитазным змеем. А еще... Тео лежал на кровати, а вокруг него были 4 обнаженные красавицы. После бурного и изматывающего секса парень потребовал от девушек рассказать, что же случилось. Оказалось, что его мать поставила перед ними задачу. Она привела к ним 4 мужчин и велела убить их. Все они были приговорены к казни и являлись чудовищами в человеческом обличье. Ирина не постеснялась продемонстрировать девушкам фотографии злодеяний, совершенных этими людьми. Не обладая девушки даром, и окажись они один на один с любым из этих монстров, те бы постарались, чтобы девушки пожалели о том, что родились. Женщина предполагала, что на четвертом этапе, либо же на самих играх, придется убивать людей. Промедление же будет стоить им жизни. Поэтому она поставила их перед выбором. Либо они сражаются насмерть с одним из пленников и убивают его в бою, либо отказываются от участия в играх. Девушки сразились, но убивать оказалось невероятно тяжело. И лишь наличие барьера спасло жизнь Лизы и Ольги. В итоге синеволосая была залита кровью повалившего ее мужчины, а Ольга, выпуская разящий ветер, содрала лицо с противника, из-за чего тот умирал очень мучительно. Но и бои Даши с Катей не были легкими. Слушая девушек, Тео пылал от злости на мать. Ирина, конечно, в чем-то права, но, по его мнению, она слишком поторопилась. «Пока вы со мной, вам не придется никого убивать», — спокойным голосом сказал парень. Правда, ему сперва самому пришлось успокаиваться. «Нет, Ирина права». Даша присела на кровать и посмотрела на парня. «Врагов у нас много. Рано или поздно тебя не будет рядом, и нам придется сражаться». «Даша права», — грустным голосом добавила миниатюрная блондинка. В итоге девушки сошлись во мнении, что Ирина права, и рано или поздно им бы пришлось пройти через это. Они разговорились, и постепенно их настроение стало улучшаться. Девушки поблагодарили Тео за пельмени, они, как сказала Лиза, едва ли не спасли их. Как спасли и почему, она не ответила, да и другие не стали отвечать. Зато начали хвастаться тем, чему научились. Потому после сытного обеда они переместились в тренировочный зал. «Я передала твои слова тренерам, и они согласились с твоим мнением, обучали меня по особой программе, и вот», — говорила гордая и довольная собой синеволосая красавица в тренировочном костюме. Рядом с ней стояли четыре крупные собаки размером с волка. Они состояли из воды Лизы, и каждая весила полтонны. «Как ты и говорил, им нужно было создать ядро». Девушка махнула рукой, и собаки начали бегать вокруг Лизы. «Я пока научилась наделять их лишь базовыми командами. Для чего-то сложнее мне нужно концентрироваться на них. Если собак больше четырех, я не смогу сражаться из-за риска потери концентрации. Если буду в безопасности, смогу контролировать сразу 8 собак». «Уверен, если ты научишься создавать более сложные ядра, станешь человеком армией», — улыбнулся парень и приготовился к бою. «Покажи, чему ты научилась». Девушка улыбнулась, и четыре собаки тут же разбежались в разные стороны. Но было очевидно, что они хотят окружить парня, и когда Лиза нападет на него в лоб, собаки атакуют с флангов и тыла. Тео напал первым, чем нарушил планы девушки. Уклонившись от длинной и подтянутой ножки, парень оказался позади Лизы и хлопнул ее по попе. «Ой!» — воскликнула та, даже подпрыгнула от неожиданности и обернулась. «Считай это моей атакой», — улыбнулся он. А девушка погладила попу, хлопок был не слабый. Девушка перешла в атаку, и вскоре подоспели собаки, но им очень не хватало слаженности. Лиза, конечно, пыталась их контролировать, но ей не хватало опыта. В итоге они так и не смогли его окружить или серьезно зацепить. Посражавшись еще немного, Тео прекратил бой. «У тебя хороший прогресс, но я бы рекомендовал использовать одну из собак как водяную броню, а остальные три должны нападать одновременно. В идеале они могут перемещаться по полю боя и нападать на врагов, которые этого не ожидают. Обдумай это. А теперь, Катя». Девушка встала со скамьи и вышла в центр зала. На ней все так же были шорты с топиком, укрепленные перчатки и мощные ботинки. Хотя Катя и нервничала, но сражалась она намного лучше, чем на прошлом тренировочном бою в этом же зале. В сравнении с прошлым разом девушка стала быстрее, реакция лучше, а техника боя на совершенно ином уровне. К тому же она перестала бояться бить и причинять боль, поэтому больше не сдерживалась. Девушка хорошо показывала себя и была похвалена, а также ей была обещана награда за такой стремительный прогресс. Далее сражалась Ольга. Ее стиль боя существенно изменился, потому что теперь девушка практически автоматически использовала дар в движении, атаке, защите, прыжках и многом другом. Она атаковала ногой, усиленной и ускоренной ветром. Скорость удара была колоссальна. При этом, даже если она промахивалась, то ветер все равно наносил урон, оставляя царапины. Будь на месте Тео обычный человек, Ольга бы вспорола ему живот и убила простым ветром от удара. При этом девушка периодически метала в парня лезвие ветра, а когда нужно было увеличить дистанцию, использовала воздушный толчок. Но в итоге Ольга оказалась в крепких объятиях Тео. «Ты великолепна!» Парень улыбнулся и поцеловал девушку. Он был впечатлен ее прогрессом. «Тоже хочу награду», — тихо произнесла та. Ольга немного засмущалась, но глазки ее горели. «Обязательно!» Тео хлопнул девушку по попке, направляя на скамью, и посмотрел на Дашу. Краснокожая уже была готова к бою и жаждала показать себя. Демонстрация силы подруг взбудоражила драконью кровь. Девушка тут же отрастила длинные черные когти и кинулась на Тео, но резко остановилась в нескольких метрах от него и выдохнула пламя. Оно было продолжительным и существенно сжигало манну демона, а стоило ему отскочить в сторону, как девушка тут же перенаправляла пламя. К Даше невозможно было подобраться. Но у одаренных были барьеры, поэтому, пожертвовав частью к энергии, можно спокойно прорваться сквозь пламя. Так Тео и поступил, напав на девушку, сжигая манну об огонь. Но та ждала этого, поэтому парня встретил удар ногой. Следом девушка взмахнула крыльями и отскочила назад на 3 метра, следом еще на 3 метра, при этом она запускала в Тео огненные шары. А когда парень вновь добрался до нее, девушка-дракон попросту взлетела. К сожалению для Даши, взлетела она недостаточно высоко и совершенно не следила за своим хвостом. Как итог, рыбка клюнула на червяка и сломала удочку. Но чтобы не лишать девушку хвоста, парень отпустил его и прекратил бой. «Ты стала лучше контролировать свой дар. Молодец. И главное, не несешься в атаку, сломя голову». Погладив девушку по голове, произнес парень, после чего поцеловал. Только вот Даша обхватила его щеки руками и с особой жадностью наслаждалась его языком. Но все закончилось, когда одна из собак Лизы цапнула дракона за хвост. После чего началась потасовка, но, как обычно, долго она не продлилась. Глава 15. После тренировочных боев Тео поведал девушкам о своих мыслях, а также о том, как им стать сильнее, но больше всего уделил времени Лизе. Он пытался понять, как девушка создает ядро голема, чтобы подсказать, как ей двигаться дальше. Но ей было трудно объяснить процесс создания, поэтому существенных успехов Тео не добился. Вскоре они приняли душ, привели себя в порядок и просто отдыхали. Утром они направятся на городской стадион для объявления правил финального этапа отборочных. Это будет национальный этап. Команды из 7-й области будут соревноваться с командами со всей империи. Те, кто доходит до этого этапа, считаются элитой, едва ли не героями в своих областях. Но пришлось и Цезарю уделить время, а также поднять ему 2 ранга до 28-го, после чего животное было отправлено к кошке, а молодым и горячим нужно было насладиться друг другом. Вечером приезжал отец Даши. Тео впервые увиделся с ним. Это был спокойный и интеллигентный мужчина. Довольно стройный, на своего отца совсем не был похож. Даже кожа обычного цвета. Впрочем, Даша тоже сможет вернуть кожу в нормальный вид после перехода на пик завершения. Отец Даши был довольно сильным, пик развития. Но, судя по печальному состоянию его ядра, Тео предполагал, что это его предел. Мужчина приехал поддержать дочку перед следующим этапом отборочных, а также поблагодарить Тео за то, что помог его дочке стать сильнее. Также он сообщил, что старый дракон до сих пор не одобряет их помолвку и не позволит Даше уйти из рода. Старик встал в позу и упрямится. «Пап, мне плевать, что думает этот старый дурак!» Кивнув на отца холодный взгляд, ответила Даша на его слова. «Доченька, ты знаешь его, он может сотворить глупость, если перечить ему», — вздохнул Семен Артемович, отец девушки. Они все находились в гостиной комнате Лизы и пили чай. «Так заведи сына», — рыкнула она. «Ты же знаешь, что у нас не получается», — вздохнул он, понимая гнев дочери. «Из-за моего провалившегося прорыва у меня теперь очень низкий шанс зачать ребенка и...» «Да-да, я знаю, пап, ты очень любишь маму и не хочешь других жен, даже если шанс получить наследника будет существенно выше нуля», — спокойным голосом сказала Даша, но на лице была обида. «Но за твой эгоизм расплачиваться приходится не тебе, а мне». «Прости». Мужчина опустил голову, понимая, что дочь права, но предать любимую он не мог. Семен Артемович искренне верил, что у мужчины должна быть лишь одна жена. «Значит, если вы прорветесь, сможете сделать детишек?» — поинтересовался ухмыляющийся Тео. После слов парня глаза Даши заблестели, а на лице появилась улыбка, да и другие понимающие закивали. «Боюсь, я уже никогда не смогу прорваться», — покачал головой мужчина, но выражение лица дочери ему показалось странным. Она, как никто, должна понимать его состояние и знать, что это невозможно. «Вы ошибаетесь. С помощью этого артефакта и зелий...» Тео вынул из кармана кулон и приподнял, чтобы все видели. «Я гарантирую ваш прорыв. Взамен вы уговариваете своего отца, а также делаете наследника». «Гарантируешь? Это не...» Мужчина хотел было сказать, что невозможно, но его дочь уже на середине завершения. «Хорошо». Вскоре они обговорили некоторые детали. Купить зелье — дело непростое, да и деньги нужно где-то найти. Все же Власовый род довольно небогатый. Тео, конечно, мог бы и без зелий, но не гарантировал, что ему хватит к энергии. Все же он изрядно потратился на египтянок, да и повторное пробуждение 41-50 требует многократно больше к энергии. Мужчина уехал, а девушка-дракон прогнала всех конкуренток и заранее со всей своей страстью отблагодарила парня. Все же она очень переживала за отца, и, поняв, что его беда может быть решена раз и навсегда, очень обрадовалась. Смоленск, центральный стадион, 10:00 утра. На небольшой сцене собрались три команды, прошедшие третий этап отборочных. Все участники были в обычной повседневной одежде, потому что сразу после выступления их повезут в аэропорт. Правила такие же, как и на прошлом этапе. Никаких вещей, телефонов, артефактов и прочего. Досмотр будет строгий, и за попытку пронести на игры что-либо запрещенное могут дисквалифицировать. В этот раз обошлось без ведущих, шоу и прочей болтовни, за что Тео был очень благодарен новому губернатору. Тот кратко представил команды победительницы прошлого этапа, после чего объяснил новые правила. Все были удивлены, Даже сам губернатор подметил, что впервые в играх такой интересный этап отборочных. Целью команд был захват замков. Причем замков было всего 11 по числу областей империи. Но своими силами захватить замок невозможно. Для этого нужно создать армию. Что это значит, создать армию, губернатор не мог сказать, потому что не знал подробностей. Финал отборочных пройдет лишь 6 команд, в зависимости от набранных очков. Собственно, на этом и закончили. Игроков сразу же повезли в аэропорт, где их ждал небольшой, но быстрый самолет. Куда их отправят, никто не сказал, как и того, сколько займет полет. «Иван, девчата!» К местам, где расположили команду Тео, подошел Герман. С ним был невысокий, но мускулистый парень, слегка загорелый. «Это Глеб. Впрочем, губернатор уже представил всех нас». «Привет!» — кивнул парень. Они пожали руки и немного сместились, чтобы поговорить втроем. «Как вы все, я думаю, уже догадались, организаторы планируют стравить областные команды в борьбе за замок. Поэтому я предлагаю вместо конфликта объединиться», — заговорил Герман, смотря то на Тео, то на Глеба. «И вместе помочь взять замок одному из нас? И кто же это будет? Ты?» — ухмыльнулся качок. В ответ ушастый покачал головой и указал рукой на Тео. «Это будет Иван. Его команда самая сильная, и сражаться с ним — это самоубийство». «А я вот не считаю, что его команда самая сильная». Глеб нахмурился и кинул на Тео недовольный взгляд. «Но, допустим, мы согласились. Что дальше?» «Мы помогаем Ивану захватить замок. Потом он помогает нам». «И как мы определим, кто второй на очереди?» С долей раздражения в голосе спросил Глеб. «По наибольшему вкладу, конечно же». «Ты же понимаешь, что велика вероятность того, что мы не сможем захватить второй замок, как, собственно, и первый удержать?» Глеб встал с места и окинул парней недовольным взглядом. «Я отказываюсь в этом участвовать. Моя команда достаточно сильна, чтобы действовать в одиночку, идеально подходит для данного этапа». Парень ушел, а Герман продолжил обсуждение плана. Тео был согласен с ушастым. Их команды уже сработались друг с другом. К тому же оба парня были уверены, что остальные областные команды тоже сговорятся друг с другом и будут действовать сообща. Время пролетело незаметно, и через 4 часа самолет приземлился где-то на юге страны. Там было зелено и тепло, потому, по мнению Тео, это либо юг, либо аномальная зона. Но фон к энергии был ниже среднего, поэтому парень исключил последний вариант. Команды рассадили в микроавтобусы без окон и куда-то повезли. Через 1,5 часа команда Тео выбралась из машины и оказалась в небольшом железобетонном помещении. Немного осмотревшись, они приметили 5 дверей, на каждом была пометка. Тео подошел к двери с надписью «Волков Иван». Далее была почти такая же процедура, как и на прошлом этапе. Полный осмотр, сканирование и вручение умных очков. Это были массивные очки, выполняющие роль визора. Они создают эффект дополненной реальности, накладывая на реальный мир проекцию или голограмму. Инструктор. Над головой парня, который объяснял Тео, как пользоваться визором, появилась надпись. Это и была дополненная реальность. Очки позволяли видеть то, чего нет. Но это был лишь бесплатный вариант. Так-то можно было купить более качественные визоры, но это уже в комнатах, что будут дальше. К слову, снимать визор вне личных комнат было запрещено, за исключением справления нужды и секса. И то максимальное время, на которое визор может быть снят и отключены камеры — час. Инструктор уделил особое внимание последнему пункту с сексом, и не потому, что знал, какие красавицы в команде Тео и насколько он любвеобилен. Просто организаторы были убеждены в том, что мало кто из участников устоит от соблазна. Грубо говоря, в подчинении игроков будут так называемые ниппы, неигровые персонажи. Это рабы, преступники, пленники или же обычные наемники. Империя выкупила их со всего мира и годами готовила к этому этапу игр. Их жизнь теперь — это финальный этап, где они пешки, с которыми можно делать что угодно, и игрокам ничего за это не будет. Но если они выживут, то рабам даруется свобода, а преступникам уменьшат срок. Ну а наемникам весьма немало заплатят. «Можно даже перебить всех женщин, изнасиловать мужчин, ну или наоборот», — пошутил инструктор. В мозги нипов хирургически вшиты особые устройства, которые заменяют визоры. Это довольно опасное устройство, и они весьма негативно влияют на мозг. Поэтому нипам необходимо ежедневно принимать лекарства. Если его не принять, последствия будут суровые. С помощью этих устройств операторы могут видеть глазами людей, слышать их ушами и даже отдавать им текстовые команды. Также вся зрительная и слуховая информация записывается на серверах и может быть использована при освещении игр. Еще инструктор сообщил, что среди нипов есть одаренные и весьма сильные, поэтому легко не будет. Еще один немаловажный момент. На этом этапе сделана одна особенность. Для местных время будет якобы течь иначе. Грубо говоря, один реальный день для местных равен месяцу. Не по-настоящему, конечно, но почему так сделано, Тео узнает довольно быстро. По крайней мере, так сказал инструктор. «Поздравляем, вы прошли инструктаж. Теперь можете подготовиться к своему приключению, купив необходимые вещи. У вас есть 3500 золотых монет. Все, что вы не потратите, будет выдано вам на выходе». Как пояснил инструктор, монеты выдавались за набранные очки в прошлом этапе, и команда «Волки-волчицы», мягко выражаясь, невероятно богата. Это Тео понял сразу, как покинул комнату инструктажа. В следующей комнате продавались разного вида визоры, одежда и доспехи. Парень сразу купил визор-линзы, но с ними нужно было носить особое устройство, что крепилось на ухо. Без него линзы бы не работали. А стоили такие 30 золотых. На пятерых 150. Следом шла одежда. Вариантов было много, от лохмотьев, что ничего не стоили, до королевских нарядов и рыцарских доспехов. Но самое главное у всего было свое описание, которое выводилось визором в виде информационных окошек. Лохмотья. Одежда нищих и обездоленных. Показавшись на людях в такой одежде, вы вызовете к себе презрение. Эффект минус 5 к важности, минус 6 к ужасу. Цена 0. Купеческий наряд. Одежда зажиточных и обеспеченных. Люди будут прислушиваться к вашим словам и охотнее сотрудничать. Эффект плюс 3 к важности. Цена 35. Доспех черного рыцаря. Крепкая броня, предназначена для могучих воинов, не боящихся сражаться в первых рядах. Увидев черный доспех, люди отводят взгляд и боятся проявить неуважение к рыцарю. Эффект плюс 20 к ужасу, цена 1000. Тео минут 10 раздумывал, что же ему выбрать, и остановился на доспехе черного рыцаря и купеческом наряде. Далее он купил черный треугольный щит за 200 и длинный меч за 100. Были, конечно, более угрожающие и впечатляющие мечи, которые давали прибавку к важности или ужасу. Но парню понравился материал этого обычного, но в то же время достойного на вид меча. Это был один из сплавов, над которым Тео экспериментировал на заводе военных. Он не очень прочный, но вмещает немало манны. Ну а прочность можно подправить зачарованием. После окончания выбора парень покинул комнату и... увидел четырех неземных красавиц в костюмах горничных. Тео уже был в своем купеческом наряде. Ходить в доспехах не очень удобно. — Вань, ну как мы тебе? — спросила Лиза с хитрой мордочкой. Она подошла к Тео и покрутилась перед ним, чтобы тот мог насладиться ее красотой. Лиза вышла в пышном черном платье с белыми элементами, немалым декольте и короткими рукавами. Да и длина юбки была невелика, лишь до колен. Дальше виднелись черные чулки. «Наряд служанки знатного господина. Откровенный и очень изысканный наряд. Подобное носит лишь личная прислуга влиятельных и могущественных личностей. Вас будут уважать и опасаться. Эффект плюс 5 к ужасу, плюс 5 к важности. Если у вас нет господина, то эффект уменьшается в 2 раза. Дополнительный эффект плюс 2 к важности, плюс 2 к ужасу вашему господину. Цена 100». «Мы подумали, что так от нас будет больше пользы», — заговорила краснокожая горничная дракон. «Вам всем очень идет». Тео внимательно осматривал своих красавиц, и, к его удивлению, даже на Кате костюм смотрелся великолепно. Было видно, что одежда шилась индивидуально под каждого участника. Вся она отличалась от аналогичной у других девушек. Катин смотрелся менее эротично, но более мило. Миниатюрная светловолосая горничная обязательно очарует всех телезрителей. «И бонус приятный», — кивнул он. «Вы молодцы. Только вот почему очки, а не линзы?» «Дорого же», — ответила Даша. «Они удобнее. Меняйте». Тео покачал головой и отправил девушек обратно в комнаты гардеробные. Вскоре они вернулись, но Лиза вновь была в очках, только довольно стильных. «Вань, мне так понравился этот образ. Я в них как сексуальная учительница. Можно я их оставлю?» С молящим взглядом спросила синеволосая. На что получила утвердительный ответ и одарила своего рыцаря поцелуем. Далее они купили некоторые вещи на 50 монет, которые должны пригодиться в походе, а также карету за 300 и 2 лошадей за 200. Карета давала плюс 4 к важности всей группе, все же она не из дешевых. Что интересно, так это то, что лошади и кареты были в виде фигурок. И это логично, было бы странным, будь в довольно тесном помещении, стоило с лошадьми и каретами. Оружие и доспехи девушкам не покупались, потому, купив лук и стрелы, у отряда осталось чуть больше 1000 монет, и они были полностью готовы к путешествию. Разве что организаторам нужно было некоторое время, чтобы пригнать карету с лошадьми к точке входа в игру. А пока ждали, Тео зачаровал несколько стрел. Но организаторы управились всего за 20 минут, и вскоре команда парня отправилась по тоннелю к точке старта. Шли около получаса и, раскрыв железную дверь, оказались в лесу. Позади них небольшой холм с дверью, которая тут же закрылась. После чего появилось игровое сообщение. «Игроки, вы завершили приготовление и теперь отданы самим себе. Пожалуйста, отнеситесь к происходящему со всей серьезностью. Здесь вас не спасут. Если вы попадете в беду, то вы можете сдаться, и тогда будете дисквалифицированы, но выживете. Чтобы победить, вы должны набрать как можно больше очков победы. Для этого рекомендуется захватить земли, в которые вы попали. Но учтите, другие команды тоже претендуют на них. Игра завершится, когда первый игрок получит 10 тысяч очков победы, либо по завершении 3 месяцев. Удачи, игроки!» «Ну что ж», — заговорил Тео после того, как прочитал сообщение, — «давайте отправимся в ближайшую деревню». Парень посмотрел на своих красавиц, которые внимательно слушали его, и взглянул в верхний правый угол. «Текущее время 16:33. «Скоро вечер, потому как раз успеем поговорить с местными и понять, что нас ждет». Девушки закивали и направились в карету, которая была рядом. Она стояла посреди грунтовой дороги. В нее запряжено 2 черные лошади. Звери выглядели спокойными, сытыми и здоровыми. А на крыше кареты сидел Цезарь с весьма довольным видом. Пока Тео с девчатами наряжались и закупались, белку обласкали, накормили и даже расчесали. «Вань, а ты умеешь управлять каретой?» — поинтересовалась Катя, и тут до девушек дошло. Они ожидали увидеть кучера, а его тут нет. «Разберусь», — улыбнулся парень и надел шлем. «Спасет от шальной стрелы. Вдруг в лесу есть разбойники». Глава 16. Вскоре девушки и Цезарь разместились внутри довольно уютной и удобной кареты, а парень принялся играть роль кучера. Разве что закованного в сталь кучера, у которого за спиной щит и меч. К его удивлению имелась инструкция по управлению лошадьми. Там описывались основные команды и действия. Тео, приличия ради, почитал ее, изобразил неуверенность, и с третьей попытки лошади послушались его и рванули вперед. Карета поехала по дороге, а за ней побежали 4 мухтара Лизы. Все же они очень тяжелые, и карета вряд ли их выдержит. Дорога была довольно ухабистая, отчего доспехи немного гремели. По обе стороны дороги густой лес, но ни одной живой души. Тео предполагал, что на него могут напасть убийцы ацтекского принца, но нет. Пока что все было тихо, и всего за 20 минут карета прибыла к небольшой деревушке на 200 домов. Деревня называлась Рыжая. Почему так, парень узнал, лишь заехав внутрь. Все население деревни было рыжим. Это было бы нормальным, будь они одной нацией. Но нет, там встречались в основном азиаты, чернокожие, арабы. Европеоидов замечено довольно мало, не более 5% от общего числа жителей. Деревенские пялились на карету, кто-то со страхом в глазах, кто-то с безразличием. Они знали, что началась игра, в которой они лишь пешки, и, возможно, все умрут. Но был шанс, что они все же выживут, и им будет дарована столь желанная свобода. Тео остановил карету у постоялого двора. Это было большое трехэтажное здание из дерева. Рядом стояла полупустая конюшня с пристройкой, в которой можно было укрыть карету от непогоды. Тут же из конюшни выбежал рыжий азиатский паренек, но, увидев Тео, спрыгнувшего с места кучера на землю, замер. Игрок Волков Иван, команда Волк и Волчицы. Важность 15, ужас 28. Рекомендуемое действие — упасть на колени перед важным и ужасающим господином. Паренек увидел сообщение перед глазами и после небольшой заминки выполнил приказ. Но тут перед ним на землю упала серебряная монета. «Позаботься о лошадях и карете», — раздался голос Тео. Парень тут же схватил монету и поднял голову, чтобы поблагодарить щедрого господина, но увидел невероятных красавиц и потерял дар речи. А пока он пялился как завороженный, черный рыцарь помог своим девушкам-красавицам спуститься с кареты и достал из-под сидений мешок с различными вещами, купленными за очки, и направился в постоялый двор. Поначалу Тео подумывал купить дом, но ему очень не хотелось заниматься лошадьми, поэтому решил все же поселиться на постоялом дворе. Там все было по классике. На первом этаже можно выпить и подкрепиться, чем занималась группа из 6 крепких на вид мужчин. На втором и третьем этажах жилые комнаты. Стоило команде войти в помещение, как все тут же уставились на них. Причем люди пялились лишь на Тео. Девушки, конечно, были очень хороши, но, учитывая их одежду, вряд ли они начнут резню за косой взгляд или еще что. А вот парень, закованный в металл, легко. Аристократы — люди довольно обидчивые, и некоторые из мужчин, сидящих за столом, когда-то лично в этом убедились. «Комнату на 5, — сказал Тео, подойдя к крупному мужчине за барной стойкой, после чего снял шлем. «Господин, у нас нет таких комнат!» — с тревогой в голосе ответил хозяин постоялого двора, или же просто хозяин, как все его называют. «Так сделай». Парень высыпал небольшую горстку золотых. «Слушаюсь, господин». Мужчина принялся пальцем перетаскивать монетки и остановился на 5 золотых, после чего проводил гостей в одну из комнат, рассчитанную на 2. Маленькая, тесная, 2 кровати, ведро, окно и сундук для вещей. В этой комнатушке и поселится группа Тео, пока им не сделают комнату на 5. В комнате они не задержались, обговорили план действий и разошлись. Катя с Дашей отправились узнавать, какие у деревенских проблемы и не нужна ли им помощь. Ольга с Лизой осматривать деревню и ее окрестности. С ними были собаки из воды, поэтому Тео не опасался за девушек. В округе не было сильных одаренных и монстров, и собак вполне хватит, чтобы расправиться со всем остальным. Сам черный рыцарь направился к деревенскому старосте. Найти его оказалось легко. Достаточно было схватить ближайшего деревенского и приказать привести к старосте. Его дом находился в северной части деревни и выглядел весьма зажиточно. Кирпич, два этажа, собственный колодец и огород. Все огорожено деревянным забором, а на охране крупный черный пес. «Благодарю!» Тео достал серебряную монету и кинул мужчине, который привел его, после чего направился в дом. Собака, конечно, была против, но демону было достаточно одного взгляда, чтобы она заткнулась и убежала. Это, конечно же, была аура страха направленного действия. Дешево и сердито. Заодно деревенские впечатлились. «Кто там?» — раздался недовольный голос, и вскоре дверь раскрылась. Старостой оказался высокий мужчина на стадии становления, 16-я. Его кожа была темно-карамельного цвета, голова лысая, но на лице имелось немало растительности, что переходило в рыжую бороду-косу сантиметров 20 в длину. «Нип, Морг, староста деревни, Рыжая». Надпись над головой мужчины не оставляла сомнений, что перед Тео действительно староста. «Здравствуйте, господин!» — неуверенно сказал мужчина, оценив снаряжение парня перед собой и белку на его плече. Тео уже снял шлем, поэтому Морг мог видеть его лицо. «Здравствуйте!» — кивнул он и прошел в дом, потому как староста жестом пригласил его войти. Тео осмотрелся, но увидел лишь обычный дом с деревянной мебелью. Все довольно скромно и минималистично. В прошлой жизни демон повидал тысячи таких домов, поэтому не впечатлился. «Скоро стемнеет, потому не буду терять время. Игра началась, и я думаю, вы знаете мою цель». Тео встал посреди комнаты и посмотрел на старосту. «Прошу, не упоминайте этих слов. Мы обязаны играть свою роль, и про всякие там игры не слышали». Старосте вдруг стало нехорошо, когда он говорил это. «Понял. Прошу прощения». Тео вздохнул. Ему все же придется подыгрывать и вживаться в роль, как и говорил инструктор. «Есть ли в вашей деревне люди, готовые пойти ко мне на службу?» «Господин, люди-то есть. Однако, прошу, простите за грубость, но вас никто не слышал, и они не пойдут за вами. Лишь наемники». «Подсказка. Чтобы люди добровольно шли за вами, повысьте параметр «известность». Но вы можете заставить людей подчиняться вам и другими способами». «Ясно. Есть ли поблизости чудища или, может, разбойники завелись?» «Все есть и в больших количествах». Староста скривил улыбку и, поковырявшись в сундуке, нашел самодельную карту на куске кожи. Положив ее на стол, мужчина ткнул пальцем в точку юго-западнее деревни. «Здесь засела шайка Кривого. Они доставляют нам очень много неприятностей. Недавно девку похитили и амбар разорили. А 2 недели назад охотника убили и добычу забрали». «Разбойники? И так далеко от дороги?» Парень кинул взгляд на старосту, но тот лишь вздохнул. В том, что разбойники созданы, чтобы их убили, Тео не сомневался. Оттого они будут каждый день жить, как в последний раз. А это значит, что они будут грабить и насиловать на регулярной основе, пока не сдохнут. Так как демон уже мысленно определил деревню как свои владения, он не мог допустить нанесения ей вреда. «Вроде недалеко. Успею вернуться до ночи». Вслух задумался Тео, чем удивил мужчину. «Вы собираетесь туда отправиться сейчас? Еще и в одиночку?» «Конечно», — кивнул он. «Сколько их там? 30? И, небось, атаман где-нибудь на завершении?» «Да, вы правы. Их атаман — могучий чародей, и людей у него около 30, поэтому они очень опасны и...» Староста не знал, уговаривать ли Тео отказаться от затеи или нет. По его мнению, самоуверенный парнишка, вероятно, помрет. Но, с другой стороны, если он перебьет хотя бы часть бандитов, то его деревне станет проще защищаться от них. «И я бы рекомендовал вам позвать своих товарищей. Мне нужна повозка, которая отвезет меня к месту, и парочка крепких парней. Вероятно, у бандитов много награбленного, я ведь прав?» Тео кинул на мужчину взгляд, говорящий, что ему не нужны советы. «Вы, конечно, правы, но...» Тео кинул старости золотую монету, и тот замолк, после чего вздохнул. «Я вас понял». «Получено задание — уничтожить бандитов. Староста деревни Рыжая просит вас избавить их от напасти шайки бандитов. Они уже долгое время терроризируют деревню, похищая и убивая людей. Если их не остановить, деревня быстро обнищает, а люди побросают свои хозяйства и сбегут. Условия выполнения. Вы должны убить или пленить атамана и более половины бандитов. Награда — 10 золотых. Известность». Вскоре нашлись добровольцы, вооруженные простенькими копьями, и большая повозка с двумя лошадьми. Тео же разместился в повозке и, несмотря на тряску, занимался зачарованием меча. Сделал, можно сказать, классику «прочность, ветер, электричество». И даже заставил меч показательно заискриться, чтобы зрителям было понятно, чем он, собственно, занимается. Иначе могут появиться претензии, что ему такой меч выдали на старте, и команда «Волк и волчицы» жульничает. Доехали за 15 минут. Быстрее повозка не могла, иначе попросту развалилась бы. Еще 20 минут Тео шел через лес, ведомый белкой. Бандиты что-то праздновали, и поэтому найти лагерь не составило труда, даже без использования духовного зрения. Слишком уж шумными они были. Это была небольшая деревушка на лесной поляне, через которую проходил ручей. Там было 4 жилых дома, сделанных из говна и палок, и что-то наподобие склада. Учитывая численность бандитов, жили они в тесноте и антисанитарии. Но, судя по смеху и довольному виду, их все устраивало. Кроме 5 дозорных, разместившихся на деревьях вокруг лагеря, остальные собрались в центре вокруг 4 больших костров. На них, на вертеле, жарились дикие кабаны, а 3 девушки, едва сдерживающие презрение и отвращение, разносили напитки. Иногда их жадно лапали бандиты, но девушкам приходилось терпеть, иначе их попросту убьют, и это в лучшем случае. «На тебе, недобелки, но смотри, не нашуми». Погладив Цезаря, Тео опустил зверя на землю, и тот, тихо что-то пропищав, забрался на ближайшее дерево и скрылся. «Как бы мне всех вас убить, чтобы вы не разбежались?» — размышлял демон, продолжая следить за бандитами. Почти все были арабами, и лишь 4 откуда-то из центра Африки. Воинами этих бандитов было тяжело назвать. Скорее, бывшими гражданскими, взявшими в руки оружие. Лишь 5 были крепки телом и духом. Они пребывали на стадии становления. Остальные были обычными людьми и, скорее всего, тут же разбегутся, если дело запахнет жареным. Определившись с целью, демон затаился в ожидании, когда Цезарь убьет всех дозорных. Много времени это не заняло. Чтобы убить обычного человека, много сил не требовалось. И вот, получив от зверя сигнал, Тео вытащил меч из ножен и взял щит в левую руку. Он, не скрываясь, вышел из леса, направляясь к кострам. Бандиты тут же засуетились и начали вооружаться, но, поняв, что враг всего лишь один, люди немного расслабились. Они знали, что за ними рано или поздно придут игроки, но ожидали пятерых, а тут лишь один самоуверенный юнец. — Смотрите, к нам пожаловал аж целый рыцарь! — расхохотался один из бандитов и выпустил стрелу, но она попала в щит и, оставив на нем царапину, упала на землю. — Вы окружены. Всякий, кто не сдастся и попытается сбежать, будет убит моими товарищами, — громко произнес Тео. — Ну или мы попросту нападем на тебя и убьем, — ухмыльнулся атаман. Им оказался крупный мужчина с рогами на голове. Он был облачен в шкуру медведя, в руках костяной посох. Атаман поднял посох, и с его навершия сорвался огненный шар, от которого Тео легко уклонился. Но за первым последовал второй и третий. Четвертый же пришелся на щит, но магический барьер защитил парня. Следом на него посыпались стрелы, после которых в атаку рванула толпа орущих бандитов. Вооружены они были чем попало, но в основном топорами да копьями. Один так и вовсе с вилами мчался, что-то дико вопя на неизвестном демону языке. Удар, защита, вновь удар, уклонение. Тео мог бы устроить резню, но тогда бандиты могли бы разбежаться. Поэтому он, делая вид, что ему тяжело, постоянно отступал и убивал слабаков одного за другим. Несколько раз в него попадали огненные шары. Один раз шар поджег союзника, но никто особо не расстроился. Люди лишь стали почаще оглядываться. — Поднажмем! Он уже устал! — прокричал атаман, подмечая, как медленнее стал двигаться и сражаться черный рыцарь. Бандиты приободрились и продолжили теснить рыцаря, а тот — отбиваться. Но вдруг в противнике что-то резко изменилось. Он перешел в атаку. Ударом щита Тео пробил грудь крупного араба в кожаной броне, а мечом зарезал рядом стоящего копейщика. Через мгновение демон развернулся на месте, мощным ударом отрубая две головы, и кинулся вперед. — Да он чудовище! — прокричал один из бандитов и помчался прочь. Его примеру последовали еще пятеро. Но вдруг на плечи одного из беглецов упала белка и ударила током. Цезарь хотел было прыгнуть на другого, но те уже разбежались. — Цок! Пипи! Недовольно пропищал зверь и собрался было кинуться в погоню, но был остановлен. — Пусть бегут! — громко сказал Тео и, посмотрев на белку, добавил. — Все они ранены. Беглецы попросту истекут кровью и умрут. — Трусы! — прокричал один из воинов, кинув полный презрения взгляд на убегающих. Только вот через пару мгновений этот воин рухнул с дырой в голове. — К черту! — выругался другой одаренный и помчался прочь, но раздался «пи!» и мужчину насмерть ударило током. Не прошло много времени, как атаман остался один, и выглядел он неважно, истратив уйму к энергии. Но он не намеревался умирать. Отбросив посох и сорвав с себя одеяние чародея, мужчина откуда-то достал меч, и тот покрылся пламенем. При этом он ничего не говорил, пытаясь отдышаться и быстрее восстановиться. Атаман надеялся, что Тео тоже устал, ведь по прогнозам организаторов игроки будут в основном в начале завершения, редко в середине и очень редко на пике. «Сдохни!» — взревел мужчина и, обхватив меч двумя руками, нанес удар, намереваясь расколоть щит Тео пополам, а с ним лишить парня руки. Но рыцарь, вместо того, чтобы защищаться, метнул свой меч. На что атаман лишь ухмыльнулся, намереваясь принять его на барьер, только вот через мгновение упал на колени и с неверием смотрел на клинок в груди. Меч Тео был ускорен ветром, а электричество легко пробило ослабевший барьер. Смерть была не мгновенной. Поэтому демон для эффективности вырвал меч из груди и отрубил бандиту голову, а следом поглотил душу. — Понятно. Как и говорил инструктор, все нипы играют свои роли. У них есть инструкции и команды. А если бы я не убил бандитов, завтра их стало бы на 10 человек больше. Надо было завтра приходить. Лучше была бы...